Глава 25. На следующий день, рано утром, когда солнечные лучи едва окрасили в розовые тона небо, я стояла у окна кухни, наблюдая, как Адриан в сопровождении патрульной группы направляется к воротам общины. В утреннем свете его фигура казалась обманчиво хрупкой среди массивных орков, но я знала, это впечатление было ложным. Магистр шел уверенно, легко, словно отправлялся на прогулку по городскому парку, а не в лес, кишащий смертоносными тварями. Гром сам возглавил группу. 8 опытных воинов в полном боевом снаряжении. Я видела, как капитан время от времени поглядывал на мага, явно недоумевая, что заставило столичного чиновника рисковать жизнью ради осмотра местной фауны. «Думаешь, он вернется?» — тихо спросил Зуба, подходя ко мне. «Не знаю», — честно ответила я. «Но что-то мне подсказывает, что Адриан не из тех, кто умирает просто так». Грок присоединился к нам, неся корзину с крупой и мясом из кладовой. «Магистр долго вчера изучал огород», — сказал Грок, ставя корзину на стол. «Что-то записывал в книжку. Думаешь, он понял?» «Частично», — кивнула я, отходя от окна. «Адриан слишком умен, чтобы не заметить магические следы, но пока он не знает всей картины». Я тем временем взяла из корзины несколько картофелин и пару головок лука. Они выглядели вполне сносно, но в них не чувствовалось той жизни, что пульсировало в стеблях, растущих на нашем огороде. Пока я планировала меню, братья рассказывали о том, что происходило в общине после моего ухода на кухню. Орки явно нервничали из-за присутствия магистра. Многие предпочитали держаться подальше от его дома. «Торг вчера собрал совет», — сообщил Грок, понижая голос. «Обсуждали, что делать с магом. Часть старейшин предлагала устранить его». «В лесу несчастный случай», — добавил Зуба, и в его тоне слышалась мрачная решимость. «Напали твари, не смогли защитить. Такое случается». Я покачала головой. «Слишком рискованно. Если он не вернется, из столицы пришлют целую армию магов для расследования», — объяснила я. «А потом будет то же самое, что случилось с общиной Каменного Сердца». Братья кивнули, понимая логику моих слов. «Мы все помнили рассказ о том, как была разгромлена община восставших орков». «Тогда что делать?» — спросил Грок. «Ждать», — ответила я, начиная чистить картофель. «И готовиться. Адриан что-то ищет, и рано или поздно он это найдет. Нужно быть готовыми к его реакции». Следующие несколько часов прошли в напряженном ожидании. Я готовила обед для общины. Борщ с чесночными помпушками, сытная каша на свином сале и травяной отвар с капелькой магии, что придавало сил оркам, для магистра же простой чай. К полудню стало ясно, что патруль задерживается. Обычно разведывательные вылазки длились не больше 3-4 часов, но сейчас группа отсутствовала уже 5. «Может, с ними что-то случилось?» — забеспокоился Зуба, в сотый раз выглядывая в окно. «Или магистр нашел что-то интересное», — предположила я, хотя, признаться, и сама начала волноваться. Только к вечеру у ворот показались знакомые силуэты. Патруль возвращался, но что-то в их походке выдавало необычность произошедшего. Они шли медленно, осторожно, а некоторые воины то и дело оглядывались назад, словно ожидая погони. Адриан шел среди них, внешне невредимый, но я заметила изменения и в его облике. Одежда была разорвана в нескольких местах, он прихрамывал и время от времени болезненно морщился, а на лице виднелись царапины. Когда группа приблизилась к центру общины, я вышла им навстречу. Гром выглядел мрачно, остальные воины настороженно. А Адриан... Магистр казался человеком, который только что сделал важное открытие и не знал, радоваться ему или ужасаться. «Как прогулка?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Познавательно», — ответил Адриан, и в его улыбке было что-то новое. «Весьма познавательно. Оказалось, местная фауна еще более разнообразна, чем я предполагал». Он достал из кармана небольшой кристалл, который странно мерцал в вечернем свете. «Этот артефакт регистрирует магические аномалии», — пояснил он. «В обычных условиях он остается темным, но в глубине леса...» Кристалл вспыхнул ярким красным светом, заставив нескольких орков инстинктивно отступить. «Магический фон там в десятки раз выше нормы», — продолжил Адриан, убирая артефакт. «И он продолжает расти». «Мы дошли до старых развалин», — сказал капитан. «До того места, где когда-то стояла башня отступников». Магистр хотел ее осмотреть. «И что там?» — спросила я, заметив, как Адриан слегка покачнулся на ногах. «Развалины», — ответил Гром вместо магистра. «Но там... там что-то не так. Камни светятся изнутри, а воздух дрожит, словно над раскаленной печью. И твари. добавил один из воинов. «Их там столько, что мы едва смогли приблизиться. Они словно охраняют что-то». Адриан кивнул, придерживаясь за стену ближайшего дома. «В развалинах скопление магической силы», — сказал он, и голос его звучал напряженно. «Где-то в глубине, под обломками. Но входа мы не обнаружили. А охрана? Да, охрана там более чем серьезная». «Мы никогда не видели столько». Осипшим голосом добавил еще один воин, невольно оглянувшись. Согласно архивным документам, темная магия была полностью уничтожена небесным огнем, и за прошедшие столетия лес должен был очиститься от порождения отступников. Но вместо этого... Адриан замолчал, глядя куда-то вдаль. «Их становится больше», — закончил за него Гром. «И появляются новые виды, более опасные, более разумные». «И это странно», — медленно произнес магистр, обращаясь к Торгу, который подошел к группе. «Вы сообщали об этом магам? О росте численности тварей, о новых видах?» «Конечно», — кивнул старейшина. «Каждый отчет содержит подробное описание существ. Маги просто кивали, а потом забирали части тел убитых тварей и уезжали». «Части тел?» — удивленно переспросил Адриан и вдруг пошатнулся так, что едва устоял на ногах. «Магистр, он ранен?» «Мелочь», — попытался отмахнуться Адриан. «Одна из тварей оказалась быстрее, чем я ожидал». Гром виновато опустил голову. «Мы отвлеклись на секунду, и воздушник успел достать его когтями. Извините, магистр». «Помогите мне доставить его в дом», — попросила я воинов. Пока мы медленно шли к временному жилищу Адриана, я жестом подозвала Горху, которая наблюдала за происходящим с порога своего дома. «Принеси тот отвар», — тихо попросила я. «Тот самый, что лечил меня». Но Горха покачала головой и одними губами беззвучно сказала. «Ему не поможет». Я удивленно вскинула бровь, но спорить не стала. Горха знала о целебных травах намного больше меня. Дом, который выделили магистру, оказался одним из лучших в общине. Я впервые зашла в орочье жилище и была поражена увиденным. Вопреки стереотипам о дикости орков, внутри было удивительно уютно и чисто. Стены были сложены из тщательно подогнанных друг к другу камней и украшены резными деревянными панелями с узорами. Пол покрывали плетеные коврики из окрашенных в разные цвета трав. В углу стоял массивный стол из темного дерева, отполированный до блеска, а рядом высокие стулья с мягкими подушками. На стенах висело оружие и щиты. Полки были заставлены керамической посудой с традиционными орочьими орнаментами. В очаге весело потрескивали дрова, а воздух пах травами и чем-то домашним, уютным. «Впечатляет», — прокашлялся Адриан, заметив мое удивление, и кривая улыбка исказила его лицо. «Не ожидали такого?» «Признаюсь, нет», — честно ответила я, помогая ему добраться до кровати в дальнем углу комнаты. Кровать была просторной, с резным изголовьем и покрытой мягкими шкурами. Адриан осторожно опустился на край, морщась от боли. «Теперь покажите рану», — потребовала я. Магистр лукаво улыбнулся и посмотрел на меня с тем же ироничным блеском в глазах. «Действительно хотите увидеть меня раздетым?» — поддразнил он. «Как неожиданно и интригующе». «Вы истекаете кровью, и если бы я не знала наверняка, что ваша смерть принесет беду в эту общину, я бы не стала настаивать и уж тем более не стала разглядывать ваши...» «Вы беспокоитесь о орках?» Удивленно вскинул бровь магистр, медленно опускаясь на лавку. «Да», — ответила я, и, сдвинув брови к переносице, сделав суровый вид, напомнила. «Раздевайтесь, болезный!» Адриан осторожно расстегнул тунику и снял ее через голову. На его боку зияла глубокая рана, три параллельные борозды от когтей воздушника. Кровь медленно сочилась, окрашивая кожу в темно-красный цвет. «Не глубоко, но неприятно», — оценил он, осматривая повреждение. И заживает медленнее, чем должно. «Почему вы сами себя не вылечили?» — спросила я, осторожно промывая рану чистой водой. «Разве целительная магия не входит в базовый курс?» «Входит», — кивнул Адриан, слегка поморщившись, когда я коснулась особенно болезненного места. «Но маги не могут лечить самих себя. Это одно из фундаментальных ограничений нашего искусства. Магическая энергия, направленная на собственное тело, вызывает отторжение». «Не знала», — призналась я, накладывая на рану чистую повязку. «В Академии об этом не рассказывали». «В Академии многого не рассказывают», — заметил магистр. «Особенно студентам младших курсов». Когда я закончила с перевязкой, Адриан осторожно откинулся на подушке, некоторое время пристально на меня смотрел, будто пытался что-то во мне разглядеть, а спустя долгие минуты молчания задумчиво заговорил. Если Торг прав, и маги, которые служат короне, знают о росте численности тварей, забирают их останки для изучения, но ничего не предпринимают для решения проблемы, то это наводит на весьма неприятные мысли. «Какие?» — прошептала я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Полгода назад на трон взошел Артемий I. Его Величество решил провести ревизию всех крупных расходов казны, и содержание урочих общин — одна из самых затратных статей. Согласно отчетам, орки получают регулярные поставки качественных продуктов, новое оружие, лекарственные травы, артефакты. А в реальности — гнилые овощи и ржавые мечи. «Кто-то явно хорошо нажился на этом», — с горечью произнесла, убирая окровавленные тряпки. Также, согласно отчетам, численность тварей стабильно снижается благодаря работе орочих патрулей. А на деле их становится больше, и появляются новые, более опасные виды, — продолжил магистр. Кто-то годами обманывал его величество, присваивал средства и подтасовывал данные. Адриан замолчал некоторое время, внимательно за мной наблюдая, а затем, закрыв глаза и криво усмехнувшись, продолжил. «Мне необходимо лично доложить его величеству обо всем, что я обнаружил. Но вот проблема. Барьер кто-то изменил, и я не могу покинуть общину».